Глава 4. Среда, 10 марта, Эль-Ойо Авизор. У нас есть два пути — стать хозяевами лишь нашего будущего или унаследовать также собственное прошлое и восстановить справедливость. Влиятельный глава судостроительной компании Хуан Хосе Касерос бросает кандидатам неоднозначный вызов. Агустин остолбенел от того чувственного и дерзкого образа, который предстал перед ним на экране телевизора. На секунду ему показалось, что он узнал этот многозначительный пламенный взгляд, который Каролина столько раз посылала ему, но теперь этот взгляд предназначался не ему, а Касеросу. «Этот тип — авантюрист!» — воскликнул он посреди больничной столовой, позабыв про окружающих. «А мне его идеи как раз кажутся очень правильными», — возразил Марио, кивнув головой. «Да, пожалуй, он прав. Это именно то, с чего должно начать новое правительство — покончить с безнаказанностью, отдать под суд убийц, восстановить справедливость. Марио, я тебя умоляю, не будь наивным. Опустись с луны на землю. Это невозможно. А Каролина, я недоумеваю, зачем она в это ввязалась? Честное слово, она ведет себя как подросток. Я перестал ее понимать. Ого, мне кажется, что ты совсем запутался». «Я могу поставить вам диагноз, доктор, пусть я всего-навсего травматолог. Как насчет приступа ревности? Когда-нибудь слышали про такой?» «Ничего подобного, я серьезно тебе говорю. По мне, так Толосе не нужно слушать Касероса. Если он настолько глуп, что клюнет на эти несбыточные фантазии о мести, то не пройдет и 10 минут, как Куэвас лишит нас единственного шанса вернуться к демократии». «Нет, Агустин, он не сделает этого, если народ будет не на его стороне. Если он поддержит Толосу или кого-то еще, по моему мнению, Касерос протягивает руку помощи всем политикам, прежде всего Дону Педро. Он словно говорит ему: старик, наберись мужества и сведи с ними счеты. Не робей, я первым поднял эту тему, и я поддержу тебя, если ты подхватишь это знамя». «О какой поддержке ты говоришь? У Касероса нет ни своей партии, ни организации, ничего». «Именно поэтому он вызывает Толосу на дуэль, бросает ему перчатку. Предположим, что старик ее поднимет, потому что народ разделяет эти требования. Только народ может дать Толосе недостающие голоса для того, чтобы его власть была абсолютно легитимной. Таким образом, вовсе нет, Толоса уже победил на выборах. Ему не нужен ни Касерос, ни любой другой союзник. Чтобы стать следующим президентом, ему достаточно сидеть в дверях своего дома, улыбаться прохожим и ждать дня выборов. Я уверен, что старик не сделает этой глупости. Он знает, что армия, флот и даже авиация подчиняются Куэвасу. Он их взрастил, они плоть от его плоти. Толоса умный человек. Он знает, что если угрожать расследованиями и судом, демократия не продлится и одного дня». Агустин удивлялся своим собственным словам. Он говорил с категоричностью, которая была для него не характерна. Но он не хотел даже в мыслях допустить новой волны насилия. В его представлении даже самая благородная цель не могла оправдать человека, поднявшего руку на ближнего. Он видел своими глазами и испытал на себе последствия опустошительной грязной войны. Никто и никогда не сможет унять боль от потери тех, кто погиб, сражаясь за дело, которое считал правым. Никто не залечит раны тех, кто прошел через те годы и остался в живых. Тут Агустин поднял глаза и увидел Марио, который, как ни в чем не бывало, допивал свой кофе, увлеченно читая сообщения на пейджере. Несмотря на довольно похожие идеологические взгляды, характеры у медиков были совершенно разные. Вопреки, а может, благодаря этому, они оставались самыми близкими друзьями. В действительности Агустин упрекал себя за то, что согласился пожить у друга, хотя он давно переживал, что забросил их мужскую дружбу, начав встречаться с Каролиной. Много воды утекло со времени их последней экскурсии в бухту, как они называли свои поездки на побережье Санта-Море. Марио был заядлым любителем дайвинга. В последнее время он был все более одержим этим видом спорта и мечтал посвятить себя ему телом и душой, когда выйдет на пенсию. Агустин, который едва умел плавать, обычно подшучивал над увлечением друга. Он заявлял, что кумирами последнего, судя по всему, были Жак Кусто, Аквамен и Ллойд Бриджес. Марио острил, что рад был таким глупым друзьям, ненавидящим дайвинг, потому что это избавляло его от необходимости погружаться с кем-то еще, что было для него невыносимо. Таким образом, каждые выходные, когда они отправлялись к морю, Марио исчезал среди рифов, теряя связь с окружающим миром, а Агустин рыбачил, гулял по белому песку пляжей или торговался на рынках в прибрежных деревушках. Когда темнело, оба собирались в бунгало, которое арендовали, и приканчивали бутылку рома. Зачастую рассвет заставал их так и не сомкнувшими глаз. «Мне придется тебя покинуть», — заключил Марио, убирая пейджер в один из карманов своего халата. «Увидимся попозже. Ну, веселей!» «Марио», — окликнул друга Агустин, — «когда все немного утрясется, мы можем устроить одну из наших экскурсий в бухту. Мне кажется, она пошла бы мне на пользу». Марио улыбнулся. «О чем разговор?» В 11 вечера Каролина Гихаро все еще была в редакции. Резонанс, вызванный ее интервью, не стихал на протяжении целого дня. Ее телефон разрывался весь вечер, и даже директор информационных программ при всех подошел к ее столу, чтобы поздравить. Но помимо удовлетворения от хорошо выполненной работы и растущего авторитета в глазах коллег, было нечто тревожное, что поселилось где-то в ее солнечном сплетении после встречи с Касеросом, и как бы она ни пыталась себя обмануть, ей пришлось признать, что ее интерес к могущественному судовладельцу был не только профессиональным. Что-то в этом мужчине притягивало ее с непреодолимой силой. Раньше Каролина считала себя неуязвимой перед знаменитостями с харизмой, и то, что она дала слабину, чрезвычайно ее беспокоило. Углубившись в свои мысли, она быстрым шагом вышла из редакции. Дойдя до вестибюля, она заметила на мозаичном полу желтый конверт. Он был странным. Конверт был не похож на те, которые доставляются обычной почтой. Письма, ежедневно приходящие на адрес телеканала, почти все были одинаковыми. Удлиненные конверты из непрозрачной белой бумаги, более или менее тонкой, которые содержали счета за услуги, налоговые или платежные квитанции. В то же время, так как в это время суток в Санта-Море никто не разносил почту, отправитель, судя по всему, протолкнул конверт под старинную деревянную дверь с витражами, которая выходила на улицу. С любопытством, являющимся неотъемлемой частью ее профессии, она подняла конверт с пола и бегло его осмотрела. На лицевой стороне была надпись «Каналу 20». Внизу, в рамке, значилось «Вниманию Каролина Гихаро». На обратной стороне стояла печать красного цвета «Действующий СФО». Каролина Гихаро подняла брови, удивленные тем, что прочитала. «СФО» было аббревиатурой от исчезнувшего, как все полагали, Санта-Марийского фронта освобождения, самой старой повстанческой организации страны, которая на протяжении долгих лет являлась единственным заметным подразделением боевого левого крыла Санта-Моры. Основанный Хулиано Посадосом во времена Гусмана, фронт продолжил свою деятельность после свержения последнего, сражаясь в течение десятилетий под знаменами революционного троцкизма и отвечая вооруженной борьбой на злоупотребление режима Северино Куэвоса. «Революция должна разрушить, чтобы потом создать», — обычно заявлял Хулиано в попытке оправдать насилие и теракты, совершенные его группировкой. «Новый порядок может родиться только на развалинах режима, власть которого основывается на угнетении народа». Но, несмотря на убедительность его речей и авторитет каждого из членов фронта, после 40 лет борьбы организация была уничтожена, так как большая часть бойцов была арестована или убита, а остальные скрывались в горах. Якобы исчезнувший СФО не брал на себя ответственность за происходящее и не производил масштабных терактов на протяжении последних лет. Каролина напрягла память, пытаясь выудить из нее последние сведения о деятельности повстанцев, и смогла припомнить лишь, что пару лет назад освещала события на Центральной площади, где спустя ровно 20 лет со дня убийства Хулиано Посадоса была шумно взорвана бомба малой мощности. Внутри желтого конверта был всего один лист с напечатанным на машинке текстом, озаглавленным «Ультиматум». Он гласил: «В связи с событиями, являющимися достоянием общественности, Санта-Марийский фронт освобождения вынужден мобилизоваться и вновь обратиться к народу во имя всех павших в борьбе за освобождение нации и защиты будущего Родины. В связи с той комедией, которую разыгрывает правительство, чтобы в очередной раз оставить народ в дураках, теперь за счет этой фальшивой предвыборной кампании, мы предупреждаем, что у этого правительства нет и никогда не будет намерения передать власть народу, как оно хочет заставить нас думать. Его единственная цель — выиграть время за счет этого масштабного фарса. Народ не должен попасть в ловушку, расставленную его тиранами. В связи с вышесказанным мы требуем: первое — немедленного освобождения всех политзаключенных, единственных легитимных кандидатов на пост президента Сантаморы. Второе — народного суда над диктатором и его публичной казни, если таковым будет решение его судей. Третье — безоговорочного отказа всех кандидатов от участия в грядущих выборах до тех пор, пока не будут удовлетворены два предыдущих условия. Только таким путем мы добьемся свободного и демократического голосования и получим народное правительство, представляющее интересы большинства. СФО. Каролина развернулась и направилась обратно в офис. Она не знала, сколько подобных конвертов разослал СФО, но была уверена, что если замешкается, через несколько часов другие каналы украдут у нее новость. В конце концов, послание было адресовано ей, и его содержание стоило того, чтобы рискнуть и принять несколько самостоятельных решений. Она написала на бумажке несколько слов и вошла в студию. Через полчаса должен был выходить полночный выпуск новостей, последний информационный блок на канале, которым заканчивалась программа передач. Она попросила у новостного редактора, чтобы он выделил ей время для СН, как назывались у телевизионщиков срочные новости. Так он и сделал, и через некоторое время Демократическая Санта-Марийская Республика узнала из ее уст о возвращении повстанческого движения на политическую арену страны. Генерал Куэвас был бесспорно одним из немногих, кто облегченно вздохнул, слушая, как молодая журналистка зачитывает перед камерой ультиматум. Как всегда, он больше гордился собой, когда события развивались согласно его планам, чем когда чудом происходило нечто, что было ему на руку. С годами Северино узнал, что подлинную власть нельзя получить даже благодаря самой могущественной армии или самому смертельному оружию. Власть, как подсказывал ему опыт, не основывалась на физической силе, деньгах в надежном банке или просто игре авторитетов. Все перечисленное могло помочь удерживать контроль, но истинная и единственно эффективная власть была исключительно уделом тех, кто мог предвидеть развитие событий. Около 5 часов утра полковник Сарсалехо приступил у себя дома к привычной утренней рутине. Холодный душ, немного кофе, который ему с вечера приготовила жена, бритье в 3 захода и потом еще 1 час с чашкой кофе, пока он читал прессу. Но сегодня его церемониал был грубо нарушен. Началось с того, что у его двери лежало 2 экземпляра «El Hoyo Avisor», ежедневный номер и экстренный выпуск, который принесли, вероятно, меньше часа назад. Сарсалехо довольно хорошо знал президента. Возможно, поэтому и еще потому, что он ясно помнил вошедшую в пословицы участь гонцов, приносящих плохие вести, он ощутил легкую дрожь при мысли о реакции лидера на заголовок экстренного выпуска «El Hoyo Avisor», который громко заявлял о возвращении СФО. «СФО. Последние новости». Записка, оставленная вчерашней ночью в офисе редакции и одновременно в других СМИ, смотри ниже, объявляет о том, что повстанческие отряды живы и полностью активны. В своем ультиматуме они перечисляют свои требования и угрозы. Тем не менее, на этот раз его предсказание по поводу реакции генерала не сбылось. Северино Куэвас принял экземпляр из рук полковника и проглядел заголовки без особых эмоций. «Я еще вчера узнал из новостей. Послание прочитала эта молоденькая Гихарро». «Твари!» — процедил сквозь зубы Сарсалехо, выражая, как он думал, чувства их обоих. «Полковник», — промолвил тогда президент, сохранявший загадочное спокойствие, — «созовите совет министров. Нужно обсудить следующие шаги. Слушаюсь, мой генерал». В 9 часов, как было у него заведено, Энрике де Лос Льянос завтракал на своей кухне, читая «El Hoyo Avisor». Ему нравилась эта газета, он знал, что ее главный редактор Пабло Годой не разделял его идеи, но он уважал коллектив газеты, поставивших перед собой столь высокую планку. Газету начал выпускать 10 молодых людей без имени и начального капитала, которые, благодаря своему упорству и тяжелому труду, превратили ее в одно из самых важных и влиятельных утренних изданий Санта-Моры. «Эль-Ойо Авизор» была газетой не самым большим тиражом, она продавалась лишь в столице, но напечатанные в ней статьи никогда не оставались незамеченными, а редакторы формировали общественное мнение. Президент Куэвас постарался ограничить распространение газеты, убрав из нее официальную рекламу, что в Санта-Море было равнозначно смертному приговору, или, по крайней мере, снижению популярности любого издания. В тот момент де Лос Льянос не одобрил решение вождя, о чем сообщил тому в приватной беседе, но результатом стал рост налогов и удержание из прибыли в промышленной отрасли, где был сосредоточен его бизнес. Таким образом, каждое утро де Лос Льянос не без удовлетворения убеждался в том, что газете удавалось выживать, несмотря на давление со стороны правительства. Он должен был признать, хотя никогда не произносил этого вслух, что каждое утро, когда он брал газету, по его коже пробегали мурашки удовольствия. Это было его упоение крохотной личной местью. Энрике де Лос Льянос закрыл газету и допил остатки кофе из чашки, чтобы позволить жене наполнить ее вновь. «Похоже, сегодня будет очень напряженный день». «Сейчас все дни такие, Энрике», — уточнила она. «Санта-Мора в один миг лишилась благословенного покоя, который я так любила». Женщина замолчала, чтобы, как обычно, поставить на стол тарелку с горячими тостами. «Кстати», — добавила она, — «я не понимаю, зачем ты лезешь в пекло? Есть ли в этом необходимость?» «Речь идет не о необходимости, а об ответственности. Мы, мужчины, отличаемся от женщин. У нас есть обязательства, и мы их выполняем. Ну, давай не будем начинать снова, оставим эту тему. Мы оба знаем, что ты никогда меня не поймешь». Женщина устало махнула рукой. Она тоже не хотела вступать в напрасный спор по поводу высказываний мужа, отдающих мужским шовинизмом. Поэтому она сосредоточилась на своем тосте, который намазывала маслом, и поглядела в окно, чтобы оценить состояние своих гераней. Зачастую молчание было тем, что их объединяло в большей степени и с наилучшим успехом. Через несколько минут она обреченно вышла за дверь, где подождала мужа и, как всегда, подставила ему щеку для легкого, почти воздушного поцелуя. Как и каждое утро, она вернулась домой и стала наблюдать из окна за тем, как муж пересекал сад, одетый в шерстяной костюм с иголочки, подходил к машине и садился на заднее сиденье «Мерседеса», почти не глядя на шофера, который каждое утро ждал его полчаса с включенным двигателем. Меньше часа потребовалось полковнику Сарсалеху, чтобы собрать 5 министров правительства в президентском дворце и еще 15 минут на то, чтобы зачитать им все, что было официально известно о послании повстанцев. «Надо действовать незамедлительно», — взял слово министр обороны. «Войска готовы и ждут приказа, мой генерал». «Я не думаю, что развязывание новой антитеррористической войны 20 лет спустя — это удачная идея», — возразил министр иностранных дел. «Мы опять станем пугалом для всего мира, нарушающим права человека и умеющим действовать только путем репрессий. Это слишком высокая цена». «Но что-то мы должны предпринять», — настаивал Сарсалехо. «Никак им не ответить — это тоже провокация. Эти отбросы общества просто хотят запугать граждан, чтобы те бойкотировали выборы». «Тем не менее, мне из достоверных источников известно, что у них есть свой кандидат», — вставил министр внутренних дел. «Кандидат от повстанцев?» — переспросил Куэвас с неподдельным удивлением. «Так точно, молоденький адвокатишка. Его имя Октавио Посадос». «Внук Хулиано Посадоса?» — вновь вмешался генерал. «Да, мой генерал, вы же знаете, яблочко от яблони». «Невероятно!» — констатировал президент. «Дедушка Посадос и я делили одну камеру во времена Гусмана. Хулиано уже был немолодым, но его пытали так же жестоко, как и меня, а может и того хуже. Мы все восхищались терпением и стойкостью Троцкого, как мы тогда его звали, за политические взгляды. Значит, внучек хочет помериться силами с бывшим сокамерником своего деда», — произнес глава Министерства обороны. «С обоими сокамерниками. Толоса тоже был с нами», — уточнил Северино Куэвас, умиленно кивая головой в знак согласия с собственными воспоминаниями, словно перебирая в уме детские шалости в компании сверстников. «Толоса тоже был там с нами. Возможно, с ним можно вступить в переговоры. и добиться, чтобы повстанцы приостановили свою деятельность, ну, предложить ему гарантии того, что он сможет беспрепятственно баллотироваться на выборах, — подсказал министр внутренних дел. «Если в его венах действительно течет кровь деда, он никогда не согласится», — заверил Куэвас. «Возможно, нам следует собрать всех кандидатов, чтобы продемонстрировать серьезность наших намерений», — снова предложил министр внутренних дел. «Именно это нам и следует сделать», — подхватил Куэвас, как будто на самом деле все давно уже решил и просто ждал, пока кто-нибудь это озвучит. «Но встреча должна быть публичной. Мы пригласим всех, включая Октавио. Если он придет, в чем я лично сомневаюсь, он вынужден будет принять правила игры. Если же нет, то получится, что он единственный, кто выступает против свободных выборов». «Когда мы ее организуем?» — спросил министр обороны. «Сегодня. Чего тянуть? Встреча будет транслироваться в прямом эфире по государственному каналу. Я хочу, чтобы к 7 вечера все были здесь. Все до одного, включая Посадоса и этого героя-любовника. Как его зовут?» «Касерос?» — спросил Сарсалехо. «Он», — подтвердил генерал. «Ну разве это не встреча с кандидатами?» «Вы абсолютно правы. Но только я решаю, кто есть кто в Санта-Море. Я хочу видеть всех кандидатов, включая Касероса». Вся подготовка к мероприятию была осуществлена поспешно, и в половине седьмого каждого из приглашенных у выхода из его дома или офиса ждал правительственный автомобиль. В начале восьмого все каналы настроились на официальную волну, и взором тех, кто устроился перед экранами телевизоров, предстал президент и 10 мужчин, сидящих за его спиной. Среди них был настороженный Толоса, хладнокровный Сарсалехо и смущенный Касерос, который, хотя и не был кандидатом, не смог противиться прихоти старого диктатора. Рядом с ними располагались члены кабинета министров в полном составе. 2 стула пустовали. Северино Куэвас привычно обернулся и посмотрел направо, потом налево, а затем начал говорить в камеру очень спокойно и уверенно. «Народ Санта-Моры, друзья и соотечественники, как всегда, темные разрушительные силы пытаются использовать запугивание и террор, чтобы помешать свободному народному волеизъявлению на выборах. Как всегда, они говорят про свободу и права человека, но мечтают установить диктатуру согласно своей марксистской идеологии, с экспроприацией собственности, с тоталитарным государством. Как всегда, их единственным предложением — это авторитарная демагогия, бесцельная и неприемлемая. Как действующий президент Санта-Моры, я считаю своим долгом гарантировать всем гражданам мир без каких-либо ограничений или условий, а также полную свободу под протекторатом закона. Я был вынужден собрать здесь самых видных политических деятелей страны для того, чтобы вместе дать отпор завуалированным, но вполне реальным угрозам, которые эти беспощадные убийцы выдвинули нашему народу. Вы видите, что 2 кресла в зале пустуют. Одно из них было предназначено для Энрике де Лос Льянуса, кандидата от партии «Новый курс». Естественно, что он подтвердил свое участие в нашей встрече и должен присоединиться к нам с минуты на минуту. Другое кресло было для кандидата от революционного левого крыла, который своим отказом лишний раз подтверждает свои антидемократические настроения. Один из присутствующих здесь сегодня бесспорно будущий президент Санта-Моры. В его присутствии, а также перед лицом народа, я повторяю, что не вступал и никогда не вступлю в переговоры с убийцами и низкопробными шантажистами. Я нахожусь здесь, чтобы защищать родину и демократическое будущее, которое грядет, и на этот раз я не один. Поэтому нет поводов для беспокойства. Кучка сумасшедших не сможет покончить ни с миром, ни с мечтами сантамарийцев. Мы выступим одним фронтом против террористического шантажа. Сегодня я подтверждаю, что президентские выборы состоятся, как и было запланировано, 4 июля, и ни один бандит не сможет этому помешать. Внезапно экраны всех телевизоров перестали транслировать синхронно. Сначала послышался странный треск, затем картинка стала черной, и за кадром начал играть военный марш. В этот момент на экране появился плохо освещенный силуэт мужчины в капюшоне, который кричал измененным голосом: В этой стране нет других убийц, преступников и бандитов, кроме Куэваса и его шайки. С этого момента Санта-Марийский фронт освобождения объявляет открытую войну режиму, выборам и всем кандидатам-марионеткам. Народ не забывает и не прощает. И сегодня вечером народная армия докажет, что мы не шутим. Смерть изменникам Родины, таким как Делос Льянос, которые сколотили себе состояние за последние 30 лет, вступив в сделку с диктатурой, и продолжат набивать свои карманы, заняв президентское кресло. «Смерть им!» — ответил невидимый хор. «Да здравствуют народные герои, узники и тирана в тюрьмах позора! Да здравствуют! Да здравствуют! Да здравствует свободная Санта-Мора! Да здравствует!» С экранов телевизоров все еще неслись возгласы, когда вблизи дома правительства послышался взрыв такой силы, которой Ла Милагрос еще не знала. В смятении первых секунд все, включая полицейских, подумали, что взорвался сам президентский дворец. Но бомба рванула на улице, едва ли в 300 метрах от того места, где находился президент, на одной из главных городских артерий. Позже стало известно, что 10 килограммов тротила были заложены в машину человека, которого ожидало пустое кресло в охровом кабинете, предпринимателя Энрике де Лос Льяноса.